Глава 15, раздел 3. Нефть эмиров и конунгов. Об изобилии, его преимуществах и недостатках, а также о том, что самые разные общества становятся похожими в условиях изобилия. Больше 3000 лет отделяет нас от первых задокументированных примеров экономических проклятий, большая часть которых была связана с дисбалансами, вызванными избытком того или иного экономического ресурса. Однако, хотя мы употребляем слово «избыток» по отношению к такому количеству ресурса, которое перекашивает экономику и заставляет ее стать уязвимой, к будущим шокам, на деле почти всегда доставляемого таким ресурсом богатства все время как будто не хватает, то ли потому, что при всем его изобилии ресурс оказывается ограничен, то ли потому, что используется он неэффективно. А что будет, если такой ресурс появится действительно в изобилии? Что было бы, если бы Русь продавала в 10 раз больше рабов? Если бы хлопка Южных Штатов хватило на скупку всей английской промышленности? Если бы в лесах острова Пасхи на месте срубленного дерева за ночь вырастало 3, как голов у гидры? История знает и такие примеры, в основном современные, чей цикл еще не закончен. Два самых знаменательных примера, и потому, что возникли они в двух странах, противоположных во всем, кроме доступа к ресурсу, и потому, что страны эти при всей своей непохожести используют очень похожие методы работы с ресурсом, и потому, что обе страны играют сегодня большую роль в части демонстрации лучших практик борьбы с ресурсным проклятием. Это Объединенные Арабские Эмираты и Норвегия. Норвегия. Норвегия – страна, занимающая северное побережье скандинавского полуострова, площадью всего 324 тысячи квадратных километров, с населением 5 200 000 человек, среди которых от 94 до 97% являются норвежцами, прямыми потомками викингов, а остальную часть населения – составляют саамы, шведы, финны, поляки и лишь ничтожное количество иммигрантов из других стран. Однако в последнее время за год в Норвегию прибывает примерно 40 тысяч иммигрантов, 0,75% населения страны, среди которых иммигранты из Азии и Африки составляют примерно 40%. Только примерно 4% территории Норвегии пригодна для земледелия, и страна вынуждена закупать 50% потребляемого продовольствия. Тем не менее, Норвегия в 2018 году произвела 448 миллиардов долларов ВВП, удержав четвертое место в мире по подушевому ВВП – 92 тысячи долларов. При этом в 2013 году ВВП Норвегии – был более 522 миллиардов долларов. Все дело в том, что Норвегия занимает 13-е место в мире по производству нефти – 1 770 000 баррелей в день – и поставляет в Европу все возрастающие объемы газа – более 118 миллиардов кубометров в год, являясь вторым после России источником углеводородов для Европейского Союза. А доля углеводородов в ВВП Норвегии составляет 23%. К концу XIX века Норвегия была периферийной страной, ориентированной на Великобританию как на торгового партнера, специализировавшейся в добыче и экспорте рыбы и морских перевозках. У Норвегии в начале XX века был третий по величине морской грузовой флот. Параллельно для внутренних нужд развивалась промышленность, от кораблестроения до производства деревообрабатывающего оборудования, в том числе производства современных агрегатов на паровой тяге. И тем не менее Норвегия была относительно бедной страной. Подушевой ВВП в начале XX века был на треть меньше, чем в среднем по странам континентальной Европы. Как и многие европейские страны, Норвегия теряла население, эмигрировавшее в США. Основные бизнесы постепенно выкупались иностранными компаниями, росла безработица. остановило безвозвратное превращение Норвегии в бедную провинцию открытие электричества и последующий бум энергоемких технологий. На норвежских водопадах европейские компании построили гидроэлектростанции. Рядом с источниками дешевой энергии разместились заводы по производству удобрений, цинка, алюминия. В 1909 году, через 4 года после обретения независимости от Швеции, около 40% капитала норвежской промышленности принадлежало иностранцам. Именно в это время движение за национализацию промышленности с либеральной партией во главе получило широкую поддержку как от националистов, так и от фермеров, видевших в индустриализации угрозу и потому выступавших против иностранных капиталистов. Созданная система законов определяла основу для совместной деятельности с иностранными компаниями и фактически обеспечила Норвегию инженерной и производственной базой еще и в электрогенерации. Более или менее равномерное распределение земли в Норвегии исторически не было крупных феодов, и уже в XIX веке большинство населения владело малыми наделами земли. Традиционно большая роль местных советов, активное смешение трудовых ресурсов. Крестьяне участвовали в сезонном улове рыбы, жители берега моря в сезонном сборе урожая и лесозаготовки. Обеспечили устойчивость демократического управления страной при одновременном наличии действующей королевской власти и раннее формирование развитой законодательной системы. Слабость феодальных групп и сила самостоятельного крестьянства были историческими основами раннего формирования в Норвегии своего рода общественного договора. Возможно, важную роль в этом сыграло вынужденное обретение Норвегии независимости от Дании еще в конце XVIII века, когда датско-английские войны привели к блокаде проливов, и Норвегия жила вплоть до передачи ее под власть Швеции в 1814 году вполне самостоятельно в течение нескольких десятилетий, не имея, однако, ни своего королевского двора, ни национальной аристократии. Страна создавала для себя новую социальную и политическую систему с нуля и вместо наследования пережитков средних веков могла и смогла создать сразу лучшую из существующих тогда моделей. Уже к середине XIX века в Норвегии формируется первичная база законов, защищающих труд. В 1845 году появляется закон о бедности, в 1860-м – закон о здравоохранении, в 1892-м – закон о защите труда. К 1910 году в стране обязательно медицинское страхование работающих. Система функционирует уже с 1894 года. В 1919 году устанавливается 8-часовой рабочий день. Большую роль в гладкости реформ и мирном процессе создания социального договора сыграла уже упомянутая выше эмиграция. Почти треть населения Норвегии, в основном беднейшие слои, покинула страну в конце XIX – начале XX века, сняв социальное напряжение. Так или иначе, но европейский националистический кризис 1910-1930-х годов, завершившийся в половине Европы приходом к власти коммунистических, национал-социалистических или фашистских движений, Норвегия пережила относительно мирно, и завершается он не приходом к власти радикалов, а социальным пактом. В 1936 году вводится пенсионное обеспечение, в 1938 – страхование от безработицы. После окончания оккупации 1942-го 1945 годов в Норвегии три лидирующие партии совместно выступают за скорейшее развитие социального государства. С 1946 по 1964 год вводится медицинское страхование для всех, создается система кредитования и финансирования под покупку жилья, система выплат на детей и многое другое. К 1970 году Норвегия уже вполне могла считаться социальным государством. Правда, средств для социальности было немного. Реальные доходы домохозяйств в Норвегии составляли 30-40% от уровня Швеции или Дании. Первая нефть на норвежском шельфе была найдена в 1969 году. В 1971 году, ровно в год образования Объединенных Арабских Эмиратов, была начата ее добыча. Изначально было законодательно закреплено 50-процентное государственное участие во всех проектах по добыче нефти, с тем, чтобы иностранные компании могли принести в Норвегию технологии и обеспечить логистику. Затем было решено, что парламент может увеличивать и уменьшать эту долю в зависимости от обстоятельств. Государственная нефтяная компания «Statoil» была создана в 1972 году. С 1985 года госучастие было разделено на две части – безвозмездное участие в капитале и так называемый «States Direct Financial Interest» – SDFI, в рамках которого государство участвует инвестициями и пропорционально получает доходы. В 2001 году «Statoil» выкупила часть SDFI и была листингована на бирже. Новая компания «Петро» стала управлять SDFI. Когда в середине 1970-х нефтяной бум впервые резко увеличил доходы богатых углеводородами стран, Норвегии уже не требовалось формулировать свою экономическую политику. Она была полностью сформирована. С 1980-х годов экономическая политика страны управлялась в соответствии с ультрамонетарными принципами так называемой «школы Осло». Эти принципы основывались на финансовых мерах регулирования, аккумулирования резервов и государственном доминировании. Основными направлениями экономической политики Норвегии явились: первое. Концентрация активов в государственной собственности. Все природные ресурсы в Норвегии закреплены в государственной собственности. Государство предоставляет временные лицензии на добычу природных ресурсов. Государству же принадлежат крупнейшие доли в ключевых секторах – нефти и газодобычи через «Statoil», гидроэлектроэнергетики через «Норск Гидро», банковской сфере через «DNB», телекоммуникациях через «Теленор». 31,6% капитализации публичного рынка Норвегии принадлежит государству. А если включить нелистингованные компании, по некоторым данным, доля ВВП, приходящаяся на государство, составит много более 50%. Хотя в целом Норвегия считается страной свободного рынка, доминирование государства не может не сказываться. Норвегия с индексом экономической свободы в 73,4 в 2019 году проигрывает 10 пунктов Объединенным Арабским Эмиратам, 6 пунктов Швеции и целый 21 пункт Великобритании, являющейся основным норвежским торговым партнером. Второе. Создание и поддержание максимально свободных рынков, минимизация барьеров во всех секторах, кроме сельского хозяйства. Сразу после Второй мировой войны Норвегия в лучшем случае могла быть названа полуиндустриальной страной, специализирующейся на рыболовстве, производстве древесины и гидроэлектроэнергии. Все три специализации имели явные натуральные ограничения масштаба, и потому экономический рост мог быть достигнут только при условии быстрой диверсификации экономики. Именно в этот момент в стране шла активная дискуссия между сторонниками программы импортозамещения и сторонниками диверсификации экспорта. В конечном итоге решение было принято в пользу экспортной ориентации в сочетании с максимальным открытием рынка для иностранных компаний и созданием условий для максимально интенсивной конкуренции на внутреннем рынке. В результате Норвегия установила импортные и экспортные пошлины на уровнях значительно более низких, не только чем у стран Центральной и Южной Америки, которые активно защищали свои рынки 100-200% пошлинами, но и у развитых стран Европы. Незадолго до начала активной добычи нефти средние импортные тарифы в Норвегии не превышали 11,7%, в то время как в Великобритании они были выше 16%, в США 17%, а в Европе в целом 14%. С другой стороны, открытость приходила постепенно. Еще в начале 1950-х годов Норвегия отказалась вступать в Северный Союз с Данией и Швецией из-за опасений, что ее развивающаяся промышленность не сможет конкурировать в едином таможенном союзе. Все же пошлины в Норвегии были немного выше, чем в других скандинавских странах. Но уже к 1958 году Норвегия поддерживает создание всеевропейской свободной торговой зоны, а Норвежская промышленная федерация присоединяется к федерациям других скандинавских стран. В 1959 году Норвегия становится членом-основателем EFTA, в рамках которой все тарифы на несельскохозяйственные товары фактически элиминировались. В результате к 1966 году доля промышленных товаров в экспорте выросла до 31%, а по сравнению с 1949 годом, когда Норвегия активно снабжала разрушенную Европу всем, чем могла, на пределе производственных возможностей, объем экспорта промышленных товаров вырос в 12 раз. К 1970 году 16% производимых промышленных товаров шло на экспорт. Производство промышленной продукции росло со скоростью почти 6% в год. При этом в донефтяную эпоху в Норвегии не просматривалось никаких признаков импортозамещения. Доля импорта промышленных товаров в общем потреблении выросла к 1966 году до 39%, с 29% в 1958 году. Третье. Прогрессивное налогообложение и высокие корпоративные налоги как механизм перераспределения доходов и сокращения неравенства, обеспечения социальности государства. Частный доход облагается в Норвегии несколькими налогами. Прямой подоходный налог, дополнительный подоходный налог, социальные сборы с работодателя и с работника. Уровень налогообложения достигает 54%. Корпоративные доходы облагаются налогом по ставке 28%, но доходы в области нефтегазовой индустрии облагаются дополнительным налогом, повышая общую ставку до 78%. Доходы компаний, занятых энергогенерацией, облагаются по совокупной ставке 58%. Имущество облагается налогом в размере 1,1% в год. Примерно две трети муниципалитетов Норвегии взимают еще и налог на недвижимость в размере до 0,7%. Одним из основных источников дохода бюджета является налог на добавленную стоимость, размер которого для основных групп товаров составляет 25%, а нижняя граница – 8%, и только публичные сервисы – финансовый, медицинский, образовательный – и книгоиздательства освобождены или имеют нулевую ставку налога. В совокупности с рядом других налогов общий объем налоговых доходов бюджета Норвегии превышает 41% ВВП, цифра, близкая к максимальной, даже для стран Европейского Союза. Четвертое. Формирование государственного резервного фонда – за счет избыточных доходов от экспорта ресурсов для использования на поддержание социальных функций государства. Государственный глобальный пенсионный фонд был создан в 1990 году, но первые перечисления в него состоялись в 1996. Фонд оперирует, исходя из очень простого правила. В него поступают все доходы государства от активностей в области добычи, переработки и реализации углеводородов за вычетом текущего ненефтяного дефицита национального бюджета. Фонд инвестирует в широкий спектр ценных бумаг за пределами Норвегии, в основном в акции. На середину 2019 года фонд управлял более чем триллионом долларов, фактически владея 1% глобального рынка акций. С 2004 года управление фондом ведется под контролем попечительского совета, который, в частности, занимается вопросами этики инвестирования. Фонд отказывается от инвестирования в акции и долги компаний, которые прямо или косвенно способствуют убийствам, пыткам, ограничению свободы, другим нарушениям прав человека, но и за счет своего размера активно влияет на котировки таких компаний. Как это ни странно, фонд имеет право инвестировать в акции производителей оружия, кроме ядерного. За вычетом расходов на управление фонд показывает исторический доход в размере 3,8% годовых с 1999 года. В последнее время на фонд обрушивается все больше критики, так как он показывает нетто-результаты ниже, чем глобальные индексы акций. С другой стороны, волатильность результатов фонда также ниже, чем у известных индексов. В 2018 году, когда по итогам года основные индексы подверглись существенной коррекции, пенсионный фонд Норвегии потерял лишь незначительные средства. Пятое. Сохранение и развитие прозрачных публичных институтов, высокий уровень контроля за публичным сектором. Норвегия с точки зрения системы управления мало чем отличается от других североевропейских стран. Лучше всего систему характеризует тот факт, что страна в 2019 году была поставлена на 7-е место в мире в рейтинге противодействия коррупции Transparency International из 180 стран. Итог экономической политики неоднозначен. С одной стороны, Норвегия существенно меньше многих нефтедобывающих стран мира зависит от рынка углеводородов. Нефть и газ – со всеми косвенными аллокациями, создают ВВП лишь в размере около 40 тысяч долларов в год на человека, то есть условная Норвегия без нефти производит ВВП на человека больше, чем, скажем, Польша, но все же меньше, чем соседние страны и страны Центральной Европы. Разумеется, в оценках ненефтяного ВВП нельзя учесть влияние созданной на нефтегазовые доходы инфраструктуры, так что сравнение должно быть еще менее в пользу Норвегии. При этом у Норвегии паритет покупательной способности очень высок и отсутствует возможность сослаться на дешевизну внутренних транзакций как объяснение низкого ВВП. Позиция Норвегии в мировом индексе экономической сложности упала с 10 места в 1964 на 25 в 1995 году и до 41-го в 2017 году. Для сравнения, Китай в том же году занимал 19-ю строчку, Великобритания – 14-ю. Политика welfare state в сочетании с отказом от ценового регулирования и открытыми рынками привела к гипертрофии себестоимости производимой продукции. Индекс реальной стоимости труда – 2011 год – принят за 100. Поднялся с 53-го в 1996 году до 123-го в 2016 году и продолжает расти. Официальные источники утверждают, что потребительские цены в Норвегии в 2019 году примерно на 30% выше, чем в США. Но многие норвежцы и туристы уверяют, что разница на самом деле много больше. Уверенность в завтрашнем дне в сочетании с долгосрочным субсидированием кредитных ставок, реальные ставки рефинансирования в Норвегии стали отрицательными в 2011 году. В 2016 году реальная ставка составила минус даже 3%, привела к опасной ситуации на рынке недвижимости. Цены с 2008 года за 10 лет выросли в 2,2 раза, а совокупный долг домохозяйств превысил 215% их годового дохода. Естественной реакцией на такую ситуацию было постепенное увеличение доли ресурсных бизнесов и бизнесов с низкой добавленной стоимостью в ВВП. Наиболее ярко проблема себестоимости выражается в низком уровне прямых иностранных инвестиций в Норвегию, при том, что государственные инвестиции в бизнес направляются в основном за пределы страны. Если для стран ЕС-15 он с 2008 года не опускался ниже 2% ВВП, а в среднем превышал 3%, то в Норвегии он медленно рос с 0,3% до 0,8% ВВП. Косвенным признаком деиндустриализации является и доля расходов на R&D в ВВП. В Норвегии она в среднем составляет 1,4%, тогда как в среднем по странам ОЭСР она превышает 2,2%. Государство последовательно стремилось стимулировать индустриализацию. Вплоть до примерно 1970-х годов основной целью постулировалось создание крупных компаний, как тогда считалось, для закрытия отставания в производительности производства. Основным инструментом создания были государственные инвестиции, основным предполагаемым конкурентным преимуществом – доступ к дешевой гидроэлектроэнергии или другим ресурсам. В большинстве случаев само государство являлось владельцем компаний. В результате в Норвегии появились моногорода. Они, как правило, были плохо интегрированы в национальные цепочки поставок, особенно там, где владелец являлся многонациональной компанией, и изолированы от промышленных кластеров. Министерство промышленности поощряло крупномасштабные капитальные вложения. Основными факторами развития рассматривались вложение капитала и масштаб производства, а не исследования или технологии. В 1965 году был создан Фонд развития, заявивший своей главной целью создание рациональной структуры в каждой отрасли промышленности, сосредоточение внимания на поддержке национальных чемпионов, таких как Акер. С 1960-х годов растущая доля государственного финансирования производства и научных исследований перетекала к национальным чемпионам, среди которых стали выдвигаться компании оборонного сектора. От Норвежского центра оборонных исследований, FFI, до принадлежащей государству Конгсберг. Однако уровень рыночной экспертизы норвежских чиновников мало отличался от уровня экспертизы чиновников в других странах, а гонка о финансировании подстегивалась аппетитами назначенных руководителей крупных государственных компаний без оглядки на конъюнктуру. Политика поддержки крупнейших компаний завершилась в конце 1980-х годов, когда сразу несколько объявленных пару лет назад лидерами компаний, в первую очередь в новой области информационных технологий и электроники, в том числе Norsk Data и Tangberg, обанкротились или существенно снизили свои масштабы под давлением международной конкуренции. Большая промышленность, особенно Norsk Hydro, вынуждена была резко сократить инвестиции, в первую очередь в наукоемкие технологии. Реакцией стало декларирование изменения стратегии с индустриализацией сверху на так называемую пользовательскую индустриализацию, в рамках которой инвестиции и льготы должны были выдаваться в ответ на обоснованный запрос уже существующих и успешных предприятий, а не в соответствии с теоретическим планом. Было сокращено основное финансирование прикладных промышленных научно-исследовательских институтов. Но такие изменения совпали с началом периода промышленного доминирования нефтегазового сектора, и другие сектора экономики оказались моментально вытеснены на периферию и инвестиций, и R&D разработок, поскольку запрос нефтегазового сектора намного лучше оплачивался самими компаниями. В 2003 году последовало принятие правительством инновационной программы. Были созданы специальные подразделения для больших программ, научно-исследовательский совет, инновационные центры академических знаний, SFF, и центров компетенции, SFE. Однако до сегодняшнего дня результаты их деятельности являются крайне скромными. В последние десятилетия руководство страны проявляет повышенный интерес к созданию кластеров. Яркий пример – создающийся онкологический кластер в Осло. Однако это скорее дань общемировой моде, чем возможность принципиально изменить структуру экономики. В то же время многие решения – типа недавнего решения о частичной регионализации финансирования научных исследований вызывает существенные сомнения в рациональности подхода норвежцев к развитию новой экономики. Как и в других ресурсозависимых странах, ненефтяной ВВП Норвегии, называемый Mainland GDP, поскольку добыча углеводородов происходит в Норвегии на шельфе, высоко скоррелирован с шельфовым ВВП. Пик роста Mainland GDP в последние годы пришелся на 2012 год, тогда рост составил 4%. В 2016 году он был равен нулю на фоне падения шельфового ВВП. По оценке Гарвардского университета, норвежский ВВП в ближайшие годы будет расти со средней скоростью 2,53% в конце третьего квартиля, уровень Алжира и Грузии. Ну и эта оценка может оказаться оптимистической. Инвестиции после стагнации 2014 года упали сразу на 4%. FDI в 2016 году оказался рекордно низким – -6,2% ВВП. Согласно публичным данным, за 40 лет Норвегия добыла почти половину своих запасов углеводородов. Производство углеводородов Норвегии уже сократилось с пика 2003-2004 годов на 15%. Поставки норвежского газа сократятся на 40% к 2025 году. Стране в любом случае надо готовиться к периоду, когда она не только перестанет испытывать на себе ресурсное проклятие, но и будет импортером углеводородов. Statistics Norway оценил дефицит доходов страны к 2030 году при сохранении нынешней структуры экономики в 40 миллиардов долларов в год, более 10% сегодняшнего ВВП. На этом фоне основные дискуссии в стране ведутся не о том, как мотивировать диверсификацию экономики и снизить нагрузку на бизнес, а о вреде иммиграции и расширении социальной помощи населению. Хотя в Норвегии анонсируются меры по снижению налогов, одновременно идут дискуссии об увеличении расходов бюджета для поддержания роста экономики, который в последние годы растет на 1,4-1,9% в год. Очевидно, сочетание этих двух идей невозможно без пересмотра принципов использования своего пенсионного фонда. Недавно, впервые в истории, правительство взяло из фонда больше, чем он заработал. Разумеется, с его текущим размером в 2,5 годового ВВП у страны есть как минимум 2-3 десятка лет гарантированного благоденствия, даже в случае, если, а при активном использовании фонда так, скорее всего, и будет, экономика продолжит свой тренд деиндустриализации и упрощения. Однако потом, если, конечно, страна не пересмотрит свой подход к стимулированию экономической мотивации, велик шанс возврата в состояние, в котором Норвегия была до 1969 года, состояние гордой, но бедной северной страны, основным экспортом которой являются сушеная треска и вязаные свитера.